Второе. Дорогие продукты должны гарантировать престижность. Если мы потратили $5000 на Rolex, мы желаем, чтобы об этом узнали все друзья и соседи. Такие часы позволяют себе только весьма преуспевающие люди. Аналогично обстоит дело с дорогими автомобилями. Очевидно, хотя мало кто признается в этом, что автомобили стоимостью в $50000 приобретаются для того, чтобы произвести впечатление на окружающих. И здесь настоящей ценовой бомбой может считаться Cadillac Alante по цене $50000. Произведет ли ваш Cadillac впечатление на друзей и соседей? Где тут престиж? Как люди узнают, что вы выбросили за него $50000? Что высокая цена говорит о товаре? Товар стоит очень дорого. Фактически, высокая цена становится неотъемлемой выгодой продукта и одним из мотивирующих факторов, обеспечивающих успех многим фланговым маневрам в высшем секторе рынка. Автомобилям Mercedes-Benz, водке Absolut, горчице Grey Poupon и многим другим.